За ужином Мейски был безраздельным хозяином стола. Его уравновешенность и мягкость обескуражили всех, кроме Коллинза, который знал его и весь лучился, точно гордая мамаша, демонстрирующая свое гениальное чадо. Мейски говорил о политике, путешествиях, женщинах. Слова лились из него рекой, однако время от времени он обращался к одному из сотрапезников с неожиданным пытливым вопросом, внимательно выслушивал ответ и затем возобновлял прерванный монолог. Ел он очень мало, но за этот час ему удалось каким-то чудом немного растопить лед, наладить более или менее непринужденные отношения между мужчинами. Даже Уош освоился в новой компании. Когда глухонемой убрал со стола, принес две бутылки виски, лед, бокалы и ушел, Мейски, подперев руками острый подбородок, сказал: «Ну, а теперь, господа, поговорим о деле. У меня к вам предложение. Миш рассказал вам, быть может, что мы с ним прожили 3 года под одной крышей. Такого пожирателя таблеток я больше не знавал. За время, проведенное вместе, у меня сложилось впечатление, что у него большие способности к технике. И еще я узнал, что у него есть не менее способные знакомые. Вот почему я попросил его связаться с вами, господа. Что касается Уоша, он не похож на нас. Он не преступник», — ласково улыбнулся Мейски. «Но нам без него не обойтись. А ему нужны деньги, и к тому же хочется отомстить». Все поглядели на смутившегося Уоша. Чандлер нетерпеливым движением загасил сигарету. «Какое нам дело?» — сказал он. «Выкладывайте свое предложение. Что это за трепотня про какие-то бешеные деньги?» Мейски посмотрел на него кротко, но сукоризной. «Прошу вас. Я знаю, за вами много удачных дел, друг мой, но постарайтесь запастись терпением. У нас коллектив. Мы должны понимать друг друга и работать рука об руку, а иначе ничего не выйдет». «Какое у вас предложение?» — опять спросил Чандлер. «Мы собрались здесь, чтобы взять 2 миллиона в казино». Наступила мертвая тишина. Даже с лица Коллинза сползла самонадеянная улыбка. Все 4 ошарашенно уставились на Сержа Мейски. 2 миллиона? — переспросил Чандлер, который первым пришел в себя. — Послушайте, меня ждут дела. Кому нужна эта пустая болтовня? 2 миллиона? Мейски жестом напомнил гостям про бутылки. — Пожалуйста, угощайтесь, господа. — Мне, к сожалению, нельзя. Врач запретил. Он обернулся к Перри. «Вы слышали, что я сказал? Джесс, как видно, не верит мне. А вы?» Перри выпустил в потолок тонкое облачко сигарного дыма. «Толкуй дальше», — ответил он. «Не обращай внимания на красавчика. Он отроду нервный. Ты толкуй. Я слушаю». Чандлер было вскинулся, но встретил холодный взгляд Перри. Едва Чандлер заглянул в его блеклые глаза, как ощутил дрожь в коленях. Он не имел привычки к насилию, и Перри своим взглядом нагнал на него страху. Сделанным безразличием, пожав плечами, он потянулся к виски. «Ну, раз так, рассказывайте». Мейски откинулся на спинку стула. «Много лет я мечтал придумать, где можно взять большие деньги. Наконец я пришел к выводу, что их можно взять здесь, усилиями нескольких тщательно отобранных человек, которые знают свое дело. Мы можем взять в казино $2 миллиона, но лишь при том условии, что у вас хватит на это духу, и вы будете в точности выполнять мои указания. Если вы не согласны на эти два простых условия, то забудем обо всем. Он по очереди окинул каждого теперь уже ледяным взглядом. Вы согласны? С тобой, док, я на любое дело пойду. За мной остановки нет, — отозвался Миш. Мейский пропустил его слова мимо ушей. Он смотрел на Чандлера. Вы? Обчистить казино? — сказал Чандлер. — Это невозможно. Года два назад один парень предложил мне то же самое. Он собирался войти туда вдесятером, но мы... При виде снисходительной улыбки на лице Мейски, он умолк на полуслове. Некоторое время они мерили друг друга взглядом, потом Чандлер сказал... «Ну ладно, если думаете, что вы такой умный, я послушаю. Но предупреждаю, там 20 отборных охранников, безотказная сигнализация. Да еще полиция не спускает глаз с этого заведения». «Ну ладно, я послушаю». «Так не пойдет, Джесс. Либо соглашайтесь, либо отказывайтесь». «Сию минуту», — мягко проговорил Мейски. Чандлер замялся, потом махнул рукой в знак согласия. Он вдруг понял, что имеет дело с таким же опасным человеком, как Перри, а Перри он знал как облупленного. «Ладно, ладно, идет. Я все-таки думаю, это невозможно. Но раз вы думаете иначе, пусть будет по-вашему». Мейский перевел взгляд на Перри, и тот ухмыльнулся в ответ. «Без вопросов, согласен. Только растолкуй», — сказал он. Мейский повернулся к Ошу. «А вы?» Маленький негр заерзал на стуле, но только от того, что все уставились на него, а ему всегда было не по себе под взглядами белых. Он без колебаний ответил: «Конечно. А что мне терять?» Мейский облегченно улыбнулся. «Очень хорошо. Стало быть, если сомнений нет, господа, я могу на вас положиться?» Он подождал, пока все четверо кивнули, затем продолжил. «Тогда выпейте, а я расскажу, как это можно сделать». Наступило короткое молчание, пока мужчины наполняли свои бокалы. Миш предложил Ошу виски, но тот покачал головой. Они закурили, устроились поудобней и ждали. А Мейски тем временем достал из заднего кармана толстую пачку бумаг. «Сначала я расскажу вам немного о самом казино», — сказал он, раскладывая бумаги перед собой на столе. «Сейчас разгар сезона. В субботу, то есть послезавтра, в этом здании будет примерно $3 миллиона наличными. Если нам потрафит, мы возьмем 2 миллиона. Нас 5, так что при дележе получится по 300 тысяч на брата». «По моим подсчетам, не так. У меня выходит по 400 тысяч». — вмешался Чандлер. Мейски ласково улыбнулся. «Вы правы, но мне достанется больше. Каждый из вас получит по 300 тысяч, а я заберу остальное, так как понес немалые расходы. Я придумал весь план, подготовил его осуществление. И, да будет вам известно, живу здесь уже 9 месяцев. Мне пришлось снять бунгало, выложить кругленькую сумму за информацию, так что...» он развел похожими на клешни руками. — Мне достанется больше. — Заметано, док, — сказал Миш. — Это по справедливости. — 300 тысяч, вот это да! Всю жизнь мечтал столько взять. — Ты их еще не взял, — произнес Чандлер. Мейски наклонился вперед. — Позвольте, я продолжу. Объясняю насчет казино. Джесс говорит, он уже обдумывал план ограбления, по которому 10 человек должны были ворваться в игорные комнаты. Мейски рассмеялся. Такой план, конечно, не принес бы желаемых результатов. В субботу ночью на столах лежит самое большее около 250 000. Остальные деньги держат в хранилище, расположенном как раз под игорными комнатами. Когда возникает нужда в наличных, их поднимают в маленьких наглухо закрытых лифтах. Пока идет игра, возле каждого лифта дежурят по 2 охранника. Если на столах скапливаются деньги, их отправляют в хранилище. Получается непрерывное движение денег вверх-вниз и всегда под надежной охраной. Он прервался, чтобы прикурить очередную сигарету, затем снова заговорил. Понаблюдав несколько дней за этой процедурой, я пришел к выводу, что нападать нужно на хранилище. Деньги там лежат аккуратными пачками. В хранилище работают 4 девушки и 2 вооруженных охранников. Девушки управляются с деньгами, охранники их стерегут. Там стальная дверь, и внутрь пускают только по делу. Так было заведено много лет назад. Вот тут-то у них и слабое место. Мы проникнем в хранилище, возьмем деньги и уйдем. Мейски нарочно замолчал и оглядел своих слушателей. Миш насупился и принялся чесать в затылке. Уош сидел неподвижно с выражением безразличия на черном лице. Перри все так же глядел в потолок. Все эти планы нагоняли на него скуку. Он хотел бы получить свое задание и взяться за дело. Чандлер смотрел на Мейски, как на полоумного. — Ну, знаете, — возмутился он, — это ваша теория. Черта с два вы попадете в хранилище. Вы что, в бирюльки с нами играете? Мейски вынул из кармана пиджака блестящий металлический баллончик длиной 6 дюймов. Он любовно выставил его на стол, словно предлагал вниманию присутствующих уникальное произведение искусства. — Вот, ключ к решению проблемы, — сказал он. — С этим мы без труда вынесем деньги из хранилища. 4 мужчин уставились на блестящий баллончик. Немного погодя, Перри спросил, — это что за хреновина? — Здесь газ паралитического действия, — объяснил Мейски. — Хитроумное изобретение — газ под очень высоким давлением. Валит с ног в течение 10 секунд. Чандлер, глядя на Мейски, потер шею. — Он смертельный? — Да нет. Действует 5 часов, не больше. Нам ведь нужна касса, а не трупы. — Чего только не придумают. — Классная вещь, — восхитился Перри. — Давай, толкуй дальше. Мейски взял со стола бумаги и протянул их Коллинзу. — Взгляни. — Тебе это что-нибудь говорит? Миш откинулся на спинку стула и углубился в схему электропроводки казино. За считанные секунды он смекнул, с чем имеет дело, и его багровое лицо озарилось восхищенной улыбкой. — Снимаю шляпу, док. Теперь все яснее ясного. Где ты раскопал такой клад? Мейски пожал плечами. Я ведь сказал, я живу здесь уже 9 месяцев и не терял времени даром. Чандлер заглянул Коллинзу через плечо. Слов нет, подготовились вы основательно. Но я еще не купился на эту затею. А что именно мы должны делать? Вот план в общих чертах. Казино закрывается в 3 часа ночи. К 2:30 основная часть денег возвращается в хранилище. В это время мы и нападаем. Произойдет это примерно так. Ровно в 2:30 Миш явится в казино в спецовке муниципального электрика. Спецовку я уже раздобыл. Скажет, что с электричеством неполадки, и он хочет проверить предохранители. В такое время там сидит только вахтер. Сколько я здесь живу, я ходил в казино ежедневно и выяснил, что главная контора закрывается 2:45. Гарри Льюис, который заведует казино, в это время ходит по игорным комнатам до самого закрытия. Его помощники уже сидят по домам. Так что все пройдет как по маслу. Вахтер в вестибюле решит, что тебя вызвал Льюис, и покажет, где найти предохранители. Учти, Миш, все надо будет делать точно в назначенное время. Теперь взгляни на схему. Сперва необходимо отключить кондиционер в хранилище. Все следили за тем, как Миш изучает чертежи. Немного погодя, он поднял голову и кивнул. «Можно. Плевое дело». «Да, я так и думал. Раз за него взялся ты...» Мейски говорил спокойным и уверенным тоном. «Дальше. В хранилище есть счетная машина, на которой девушки подсчитывают прибыль. Ее тоже следует вырубить. Полагаю, ты найдешь нужный предохранитель». Миш сверился со схемой и кивнул. «Сделаем», — сказал он. «Без проблем». «Значит, вот твоя работа, Миш. Ты вырубаешь кондиционер и счетную машину. Я все излагаю только в общих чертах. Потом мы, конечно, обговорим подробности. Теперь, — обратился он к Чандлеру, — у вас задача потрудней. Вы с Ошем ровно в 2:30 подъедете на небольшом грузовике. Грузовик стоит у меня в гараже. На вас будут спецовки инженеров IBM, и вы привезете коробку, в которую якобы упакована счетная машина. Никакой счетной машины в ней, конечно, не будет. В ней будет 2 противогаза и 2 автоматических пистолета. Эти вещи я уже приобрел. Джесс скажет вахтеру, который сидит у входа в хранилище, что ему позвонил мистер Льюис и попросил заменить счетную машину в хранилище. Тем временем Миш отключит ее, и когда Джесс с Ошем подойдут к двери хранилища, охранники уже будут знать, что счетная машина сломалась. От убедительности Джесса будет зависеть, пустят ли их в хранилище. Думаю, это не составит труда. И он, и Уош будут одеты в спецовке и принесут с собой коробку компании IBM. Девушки пожалуются, что у них вышла из строя машина. Психологически, думаю, мы можем рассчитывать на успех. Оказавшись внутри, Чандлер откроет коробку и возьмет охранников на мушку. Уош наденет противогаз и сменят Чандлера, который тоже наденет противогаз. Это нужно делать быстро, нагнав на них побольше страху. Завтра, конечно, потренируемся. Пока охранники очухаются, Джесс пустит газ. Делается это очень просто. Стоит ударить баллончик о любой твердый предмет, стол, стену, ну, а что-нибудь твердое, и пойдет газ. Через 10 секунд они потеряют способность сопротивляться. Хранилище заполнится газом. Тогда вы сложите в коробку все деньги, что попадутся вам под руку, а их там хоть отбавляй. Брать будете только 500-долларовые банкноты, они упакованы в пачки, и с ними легко управляться. Наполните коробку и уйдете. Вахтер решит, что вы уносите сломанную машину. Погрузите коробку в кузов, и мы уедем. Таков вкратце мой план. Подробности, разумеется, предстоит тщательно обговорить и отработать. Но этим мы займемся завтра вечером. Он откинулся на спинку стула, стряхнул пепел с сигареты и вопросительно оглядел 4 мужчин, которые до сих пор слушали его, затаив дыхание. — А я-то каким боком в этом замешан? — спросил Перри. — Ах да, вы! — улыбнулся ему Мейски. — Вы тоже наденете спецовку IBM. Зайдете в казино с Джессом и Ошем, но останетесь с вахтером. Я потом вам про него расскажу. Старик любит почесать языком. Ваше дело — разговаривать с ним. Я не предвижу осложнений, но в случае чего мы должны быть начеку. Вдруг заявится какой-нибудь ретивый охранник и станет путаться под ногами. Мейски выразительно посмотрел на Перри. — Я надеюсь, вы разберетесь с осложнениями и любопытными охранниками. Перри ухмыльнулся. — Годится. Если это все, работка не бей лежачего. Мы знаем теперь, что должны делать Миш, Уош, Джек и я. — А как насчет вас? — с подозрением спросил Чандлер. — Я поведу грузовик, — ответил Мейски. — Ведь я гораздо старше любого из вас и не склонен взваливать на себя чересчур трудоемкую роль в этом деле. Нам придется быстро удирать, а с грузовиком я, пожалуй, справлюсь. Он помолчал, выждал, не будет ли возражений, и потом снова заговорил. «Кое с чем мы вынуждены смириться. Об ограблении станет известно очень быстро. Начальник полиции здесь прыткий. Если мы рванем из города с деньгами во время шухера, то наверняка засыпемся. Деньги лучше закопать у меня в саду. Потом разбежимся». Передохнем пока в городе, а уж после, когда шухер уляжется, каждый возьмет свою долю и гуляй на все 4 стороны. Перри сказал, это мне не нравится. Деньги разделим сразу, и пусть каждый сам крутится, как хочет. Верно, согласился Чандлер. Пожалуй, это правильно, присоединился к ним Миш после некоторой заминки. Мейски пожал плечами, как угодно, господа. Мы еще обсудим, разумеется, все детали. Но, полагаю, общий план вы одобряете? «Высший класс», — похвалил Миш. Мейски взглянул на Уоша. «А вы?» «Да-да, я все сделаю, как скажете. План, по-моему, хороший». «У меня вот только одно не идет из головы», — сказал Чандлер. Как вы раздобыли чертежи и все другие сведения? У кого вы их купили? Мейски поглядел на мерцающий кончик сигареты. Неужто вам и вправду хочется знать это, друг мой? Вам не стоит опасаться моего осведомителя. Я уладил это пустячное дело. Он неожиданно поднял голову, и Чандлера передернуло от взгляда его серых ледяных глаз.